Московский дворик. Ти-ти-ти. Это правда, что по московским улицам куры ходили, а во дворах их разводили специально? Почему у нас только собаки, кошки и голуби ходят? Ведь куры очень полезные птицы. Они бы яйца несли для жителей домов. В старой Москве действительно во дворах кур держали. Их можно было увидеть и на пустынных улицах. Из воспоминаний старожила о таких дворах и куриных хозяйствах. Вставали они часа в 4 утра. И вот по всему двору голосов 6 вопят. Буквально вопят на всю улицу. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Это они созывают кур. Орут и люди, и куры. И все это покрывается горластыми петухами. У нас во дворе всегда бывало собак до 20, огромных овчаров. И вот, взбудораженные криком кур, собаки поднимали неистовый лай.